Свидетели. Актеры Дарья Фролова, Дмитрий Филимонов, Олег Мартьянов, Александр Быков, Сергей Варчук, Алла Малкова и Алексей Михайлов. Запись предоставлена Радио России.